14. Как, где и когда заниматься практикой? Чистая и непоколебимая уверенность — это то, что необходимо культивировать постепенно. 12. Тайси Туринпаче. Тилопа. Эпизоды жизни. Меня часто спрашивают, почему существует такое множество методов и какой из них подходит для меня. Если вы посмотрите вокруг, то поймете, что на свете нет двух людей с абсолютно одинаковым характером и способностями. Некоторые люди лучше владеют вербальным общением. Они легко понимают устные наставления и свободно объясняют вещи другим с помощью слов. Другие люди более визуальны. Они лучше всего понимают вещи, когда их объясняют с помощью диаграмм и картинок. У одних людей более тонкий слух, а у других более острое обоняние. Некоторые люди обладают аналитическим складом ума, и им очень легко работать со сложными математическими формулами. Другие поэты в душе, способные очень искусно объяснять мир себе и другим с помощью метафор и аналогий.